Из неудач строится мост к успеху. Дорога к успеху выслана маленькими неудачками. Если сомневаетесь, попробуйте научиться жонглировать. Лучше всего этому учиться получается у детей. Они предпочитают метод проб и ошибок. В этой технике они превзошли нас всех. Никто так много не ошибается, но и никто так быстро не учится. Зачем нужно бояться неудач? Каждая ошибка представляет собой урок. Каждый урок приближает нас к мудрости, а каждая неудача – к новому достижению. Провалы и ошибки – ступени на лестнице, ведущие к вашему потенциалу. Если вы никогда не терпели неудач, значит, вы не ставили еще перед собой достаточно значимых целей. Вопрос. Мой лучший друг и любимый человек решил в эти выходные бросить пить. Просто остановиться окончательно и бесповоротно. Я хочу ему помочь. Я сказала, что если понадобится, привяжу его к дивану. Может быть, вы предложите другие решения этой проблемы? Ответ. Его намерение бросить пить говорит о том, что он осознает наличие этой проблемы. Он сделал большой шаг вперед по сравнению с теми, кто все еще находится в стадии отрицания, блуждая в темноте и повторяя изо дня в день одну и ту же ошибку. Вся жизнь представляет собой учение. Его прошлые неудачи привели к нынешней борьбе за жизнь. Как бы сложно вашему другу не было преодолеть это тяжелое испытание, будучи закрытым в комнате или привязанным к кровати, под воздействием специальных медицинских препаратов, изолированным в больнице или палате для алкоголиков, все равно очиститься и протрезветь гораздо легче, чем поддерживать такое состояние. Пережив начальные стадии абстинентного синдрома, ваш друг сделает первый шаг на пути к успешной трезвости. Неудача становится успехом, если учит нас чему-то. Малькольм Форбс. В реальной жизни никто не избавляется от вредных привычек за один раз. Мы вынуждены бросать что-то тысячи раз в течение жизни. Каждый раз, когда чувствуем, что нам необходима еще одна порция спиртного, еще одна доза, еще что бы то ни было, еще разок, еще чуть-чуть, просто для того, чтобы справиться с желанием. Мы всегда находим привлекательные, непреодолимые причины, придумываем, почему наши привычки могут быть необходимыми, полезными и хорошими. Вот почему нужно каждый раз подтверждать свое стремление оставаться трезвым, тренировать силу воли, взывать к нашим богам с просьбой о помощи в каждый момент своего существования, как перед лицом провала, так и на пороге успеха. Как бы это ни выглядело со стороны, но это далеко жизни и смерти. Но это дело жизни и смерти. Любому человеку, страдающему от алкогольной или любой другой зависимости, я бы посоветовал всеми силами преодолеть абстинентный синдром и тут же связаться с кем-то из общества анонимных алкоголиков или другим специалистом в этой области. Для того, чтобы оставаться трезвым, не возвращаться к спиртному или наркотикам, нужна дополнительная помощь, советы и групповая поддержка. Смена обстановки – грандиозная внутренняя работа над собой. Так, через трезвость можно прийти к самопознанию. Вылезти из ямы безысходности, поднявшись на гору собственной значимости. Понять, что работает так, как нам того хотелось бы, мы можем только обнаружив то, что не работает вовсе. Те, кто никогда не допускал ошибок, никогда не делал и великих открытий. Самуэль Смайлз. Я обратил внимание на то, что написал мне не ваш друг, а вы, потому не могу говорить о его терзаниях, только о ваших. Пожалуйста, берегите себя, не дайте этой битве за трезвость слишком затянуть вас. Одними вашими усилиями успеха не добиться. Вы можете поддерживать его на пути к трезвости, установив свои ограничения, правила или собственным примером, но преодолеть эту проблему за него вам не удастся. Никто, увы, не наделен силой спасать ближнего. Вы можете воодушевлять своего друга, вселять ему мужество, столь необходимое для борьбы с таким недугом. Постараться помочь ему забыть о прошлых неудачах и освободиться от них. В конечном счете, только его выбор и смелость, и его правильное поведение помогут ему победить в этой борьбе. Годы жизни, потраченные на ошибки, достойны большего уважения, нежели жизнь, прожитая в безделье. Джордж Бернард Шоу. Вопрос. Каждый раз, когда я вижу привлекательную женщину, я делаю вид, что не замечаю ее. Я убеждаю себя в том, что поступаю так из уважения, чтобы не побеспокоить ее. Но подозреваю, что дело в моей застенчивости и заниженной самооценке. Кроме того, я чересчур разборчив и придирчив, когда дело касается девушек. Часто, еще до встречи с ними, я их отвергаю, посчитав их слишком высокомерными, слишком эгоцентричными, слишком неискренними или даже слишком привлекательными для меня. Может быть, я просто боюсь? Это обычно. Я обычно встречаюсь с теми девушками, которые меня особо не интересуют, и не уделяю должного внимания нашим отношениям, чтобы не так сильно страдать в случае, если они меня бросят. Действительно ли мой страх берет надо мной верх? Ответ. Однажды, когда я был маленьким, я нервничал, собираясь с силами, пытаясь настроиться на прыжок с крыши в песчаную насыпь. Заметив это, мой старший и мудрый друг сказал: «Перестань думать и прыгай». Я советую вам сделать то же самое. Если вы на минуту отвлечетесь от сомнений в своей полноценности, вы можете заметить перед собой другого, самого настоящего человека с такими же страхами, волнениями и надеждами. Если вы не умеете делать ошибки, это значит, что вы ничего не умеете. Марва Н. Коллинз. Боязнь быть отвергнутым понятна, естественно и известна издавна, но жизнь дарует нам множество возможностей преодолеть такие страхи и сомнения. И единственный известный мне способ от этих страхов избавиться – воспользоваться полученными возможностями. Когда дело доходит до эмоций, попытка равносильна жизни. Любовь не дает нам безопасность и комфорт, но она помогает нам жить и учиться. Как гласит старинная поговорка, кораблям безопаснее в порту, но не для этого корабли строятся. Так что не бойтесь окунуться в бурное, беспокойное море любви. Да, временами вам придется промокнуть до нитки, но все же вы будете чувствовать, что живете. Упорство – вот ключ к успеху. Посмотрите на тех, кто преуспел, и усвойте их секрет. Чтобы что-то получить, нужно достаточное количество раз это попросить. Ни одна неудача не будет решающей, пока вы сами не сделаете ее таковой. Вспомните, как вы падали, прежде чем научились стоять и ходить. 7 издателей отказались печатать «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл, пока однажды она не получила утвердительный ответ. Р. Х. Мейси много раз терпел неудачи, прежде чем сумел открыть свой знаменитый универмаг в Нью-Йорке. Английский писатель Джон Кризи получил 753 уведомления об отказе, прежде чем смог опубликовать первую из 564 своих книг. И более 300 банков возвращали обратно заявление Уолта Диснея, прежде чем наконец согласились дать ему суду на строительство Диснейленда. Каждая неудача приближает нас на шаг к успеху, так что всегда помните, что рано или поздно вы найдете в связке ключей именно тот, который подходит к желаемой двери. С первого раза ничего не получается так, как того хотелось бы. Неудачи и повторяющиеся неудачи – всего лишь остановки на пути к великому достижению. Чарльз Ф. Кеттеринг. В страхе потерпеть неудачу мы боимся даже пытаться что-то сделать. Но только благодаря таким попыткам и всем допущенным нами ошибкам мы растем и развиваемся, становясь самими собой. Нужно усваивать уроки неудач, но концентрироваться на успехе. В конце концов, успех зависит не только от того, что вы знаете, но и от того, что вы делаете. Так что в следующий раз, когда встретите привлекательную девушку, выберите другой подход. Выразите то, что на самом деле чувствуете. Это сработает или не сработает. Некоторым людям вы инстинктивно понравитесь, другим же нет. Но зачем же тратить свое время, беспокоясь из-за тех, кому вы не понравитесь? Если она вам откажет, будет ли это означать то, что вы никудышний слизняк, или то, что она упустила лучшую возможность в своей жизни, бедная девушка. А если она скажет «да», перед вами откроется масса новых перспектив. Я учился говорить так, как другие учатся кататься на коньках или велосипеде, упорно выставляя себя дурачком до тех пор, пока не привык к этому. Джордж Бернард Шоу. Как говорит Майкл Джордан, неиспользованные попытки дают нам 0% успеха. Так не упускайте возможность, пусть с риском потерпеть неудачу, но стремитесь к успеху. Тогда, что бы ни случилось, вы будете чувствовать, что вы в игре, а это одна из основных целей осмысленного существования. Практическое применение. Многие из нас боятся потерпеть неудачу, не осознавая, что мы совершаем маленькие ошибки и терпим большие провалы ежедневно в процессе жизни и обучения. Мы что-то роняем, не можем найти то, что ищем, говорим или делаем что-то не так хорошо, как могли бы. Также мы совершали и большие, более значимые ошибки, которые влекли за собой серьезные последствия. Но как же мы можем знать наверняка, что все эти неудачи были замаскированными Божьими благословениями, ведущими нас к последующим великим свершениям? Перечислите 5 ошибок, неважно насколько малозначительных, которые вы совершили вчера и сегодня. Перечислите 3 более крупные свои ошибки или неудачи. Чему научила вас каждая ошибка и неудача, что вы измените в своем поведении, оказавшись в подобной ситуации в следующий раз, чтобы наверняка добиться успеха?